Глава 26. Продолжение не случилось. Я просто встала с постели, как только Хан упал рядом на покрывало. Мне было страшно. Секс с ним запредельный. У меня действительно никогда такого не было. И меня это пугало. И осознание своих желаний тоже пугало. Я боюсь привыкнуть, боюсь привязаться. И пусть возбуждение все еще бродило во мне, я решила сопротивляться ему всеми силами. Сопротивляться собственному телу, Хану, себе самой. Встала, ушла снова в ванную, постояла под водой, уткнувшись лбом в стекло душевой кабины. Мы, наверное, напрочь вымочили кровать. Какая разница? Я надеялась, что меня все-таки отпустят. Я же сделала все, что он хотел. Сделала. Только как он узнал об этом? У меня появились вопросы. Я быстро помылась еще раз, промежность соднила. Несмотря на огромное количество смазки, слизистая все-таки пострадала от такого дикого трения. Вот черт, мы же не предохранялись, а у меня овуляция. Боже, только забеременеть мне не хватало для полного счастья. Нет, детей я любила и даже мечтала, что когда-нибудь у меня появится малыш, но в этих мечтах всегда присутствовал и супруг. Нормальный. Не как Хан. Хотя, если он будет такой же красивый и выносливый, я не расстроюсь. От этих мыслей я даже головой покачала. О чем ты думаешь, Роска? Тебе надо идти требовать освобождения, а ты тут про замужество и детей. По спине пробежал холодок. «А если я действительно забеременею, и Хан узнает об этом, какая у него будет реакция, если он обвинит меня в том, что я сделала это намеренно?» Уткнувшись лицом в ладони, я застонала. «Он может. Или заставит рожать, и потом отберет ребенка. В его обществе нормально забирать и отдавать людей». Я нахмурилась. «Ни слова не скажу. Вообще молчать нужно о том, что от секса иногда появляются дети. Надеюсь, сам он об этом не вспомнит». Я замотала голову полотенцем и вернулась в спальню. Пусто, только мокрая одежда лежала на полу. «Он что, голым ушел?» «Он может. В гардеробной я нашла чистую одежду, надену что попроще, джинсы, простую белую футболку, комплект белья и кроссовки. Если повезет, в этом и уеду отсюда. Я даже пальцы скрестила, вот бы повезло». Хотя с выполнением обещаний у Хана дела обстоят так себе. Я погладила скулу ладонью. А ведь он обещал, что все будет хорошо, что он будет рядом. Откуда ж тогда синяк на мне? Удивительно. Сушить волосы я не стала, скрутила их гульку на макушке, подколола шпильками. Спасибо тому, что скупил мне весь косметический магазин. Аксессуары для волос там тоже были и пригодились. Страшно хотелось есть. У Файруза я осталась голодной, потом проспала неизвестно сколько. Время не узнать, тут нигде нет часов, да и секс стимулирует перекусить. Но вначале я хочу поговорить с Ханом. В доме опять была тишина, на этаже никого, пусто на лестнице и в холле. Зачем строить такой большой дом и никого в него не впускать? Я бы с ума сошла здесь, честное слово. С кухни донесся мужской смех, даже хохот. Я бы сказала. «О, значит, мне туда. Хоть и страшно. Вдруг там хозяина дома нет. Нарвусь на охрану». «Ха-ха, я бы посмотрел на его рожу!» Продолжал веселиться тот же голос. «И что, его закрыли в дурку?» «По делам, суки!» Я замерла. Хан был там. Что-то отвечал, но настолько тихо, что я разобрать не смогла. Зато узнала второй голос. Это Рус, подстреленный брат Хана. Значит, с ним все в порядке. Меня это порадовало. Хоть кто-то в порядке во всем этом дурдоме. Как войти в кухню, я не знала. Просто как ни в чем не бывало и поздороваться. Постучать? Во что? Двери-то тут нет. Я только набралась смелости сделать шаг, но тут же застыла снова. «А девчонка что? Нафига ты ее опять притащил сюда? Дал бы денег и все. Отработала же!» Я напрягла уши как могла. «Ведь это про меня?» «Точно, про меня!» «Нет, брат, тут тоже не все так просто. Было такое ощущение, что невидимый мне Хан досадливо поморщился. Девчонка-красотка отработала идеально. Записи с обеих камер четкие. Даже то, что одну он с нее сорвал, не помешало. Но... Да хуй знает. Хан неожиданно психанул. Я даже дышать забыла. Камеры? На мне были камеры? Так вот, что нашел на лямке комбинезона Файроз. Вот почему он обезумел и ударил меня. Так вот, почему сразу за этим в квартиру ворвался Хан. Он все видел. Знал обо всем, что происходило со мной с самого момента расставания в казино. Я уперлась в стену спиной и зажала рот ладонью. Мне на это знание, как реагировать? Ненавидеть его или быть благодарной? Получается, он не соврал, он действительно постоянно был рядом? Он наблюдал? Воздуха не хватало, я просто не могла вдохнуть, на глаза навернулись слезы. Истерика? Но в то же время он подставил меня? Нет, нет, нет, нет, я дурочка. Если бы камеры не было, как бы Хан узнал, что пора идти меня спасать? Что бы мог сделать со мной Файрус? Он же явно болен, сделал бы такой же, как Ленка, служанка в развратном платьице, которую можно бить. Сердце болезненно сжалось. Что с ней? Где она? Она странно на меня отреагировала, но перестать беспокоиться о ней было невозможно. «О, привет, Цыпа!» Я вскрикнула от неожиданности. Передо мной стоял Рус. «Брат, тут твоя тёлочка уши греет в коридоре!» Отчего-то радостно крикнул он в кухню. Хан вышел с абсолютно непроницаемым лицом. Я сжалась в комок. Даже голову захотелось руками прикрыть. Сердце колотилось, как бешеное. «Да что ж мне так не везет-то?» «Она не тёлочка, Рус. Запомни,